себя в ночь. Вот это погулять. А на улице оказалось, что хочется посрать. Его воду. И теперь, похоже, понос и вдох. Посрать. Я пошла посрала, а посрала там. Понос в Париже.